«А теперь я отвечу на вопрос Гелдера», — немного помолчав, продолжал Гэндальф. «Итак, почему среди нас нет Сарумана, и что он мог бы нам присоветовать?» «Это довольно длинная история, и знает о ней пока только Элронд. Впрочем, и ему я рассказал ее вкратце, а она требует подробного изложения. Ибо к прежним бедам Средиземья прибавилась еще одна серьезнейшая беда, завершившая на сегодня повесть о кольце. Когда этим летом я был в Хоббитании, меня постоянно грызла тревога, и я отправился к южным границам этой маленькой мирной страны, ибо чувствовал, что опасность быстро приближается, хотя и не мог определить, какая. На юге мне рассказали о войне в Гондоре и о том, что гондорцы отступили за реку. А когда я услышал про черных всадников, ощущение приближающейся опасности усилилось. Однако никто их как будто не видел. Даже несколько усталых беженцев с юга, которые встретились мне по дороге, и все же моя тревога росла, ибо южные беженцы были очень напуганы, а причину страха почему-то скрывали. Тогда я свернул на Неторный путь, и в Пригорье мне встретился Радагаст Карий. Он, как и я, носил титул мудрого. Радагаст некогда жил в Разокраине, рядом с Лихолесьем, но куда-то переселился. Так вот, он сидел у обочины дороги, а рядом на лугу пасся его конь. — Гэндальф! — обрадованно вскричал Радагаст. — Тебя-то я и разыскивал. Мне сказали, что ты обитаешь на западе в стране с неуклюжим названием Хоббитания. Я ведь совсем этих мест не знаю. — Правильно сказали, — ответил я. — До Хоббитания отсюда рукой подать. Так что потише про неуклюжие названия. Хоббиты — очень обидчивый народец. Но у тебя, вероятно, важные новости. Ты ведь никогда не любил путешествовать, и едва ли твои привычки изменились. — Очень важные, — сказал Радагаст. Потом, тревожно оглядевшись, добавил. — Очень важные и очень скверные. Назгулы. Они опять появились. В этот раз как черные всадники. Им удалось переправиться через реку, и теперь они движутся к северо-западу. Вот почему меня грызла тревога. Посмотрев на Фродо, проговорил Гэндальф. У врага здесь какая-то тайная надобность или тайный умысел, сказал Радагаст. Что ты имеешь в виду? Спросил я. А зачем призрачным всадникам Хоббитания? Тут мне, признаться, стало не по себе, ибо сражение с девяткой Назгулов устрашит и самого отважного из мудрых. Все они в прошлом великие воины, а их предводитель, чародей и король, наводил ужас на своих врагов, даже когда еще не был призраком. — Кто прислал тебя ко мне? — спросил я. — Саруман Белый, — ответил Радагаст. — И он просил меня тебе передать, что если ты нуждаешься в какой-нибудь помощи, поезжай в Артханг, однако немедля. Эти слова ободрили меня, ибо Саруман — мудрейший из мудрых, так мне в то время казалось. Радагаст тоже могущественный маг, исконный повелитель растений и животных, особенно ревностно служат ему птицы. Но Саруман истари следит за врагом. Он хорошо изучил все его повадки и часто помогал нам справиться с ним. Мы легко выбили врага из Дул-Гул-Дура благодаря мудрым советам Сарумана. Жаль, что нас тогда не удивила ответная победа врага на юге. — Я поеду к Саруману, — проговорил я. Мне подумалось, что, быть может, Саруман знает, как прогнать Назгулов за Андуин. — Но отправляйся сейчас же, — посоветовал Радагаст. Ибо я искал тебя довольно долго, а Саруман говорит, что к ранней осени Назгулы сумеют добраться до Хоббитании, и тогда он не сможет тебе помочь. А мне пора поворачивать восвояси. Радагаст безмолвно подозвал коня, вскочил в седло и хотел уехать. — Подожди, Радагаст! — крикнул я ему вслед. — Оповести своих подданных, зверей и птиц, что нам, вероятно, понадобится их помощь. — Считай, что они оповещены, — сказал он, и, тронув коня, быстро скрылся из глаз, словно бы спасаясь от девятерых Назгулов. Я не мог тогда последовать за Карем, Мой конь был измучен, да и я устал. Мы покрыли в тот день огромное расстояние, а главное, мне хотелось собраться с мыслями. И вот, отложив решение на утро, я переночевал и никогда не прощу себе этой ошибки. Фродо я написал подробное письмо, в котором объяснил, что мы встретимся у эльфов, и поручил отослать письмо Лавру Наркису, он хозяин трактира, мой давний знакомец. А утром, затемно, отправился в путь. Саруман живет далеко на юге, в крепости Изенгард, к северу от Ристании, которую гондорцы называют Мустангримом. С юга просторную ристанийскую равнину замыкают белые горы Гондора или Эред-Нимрас по-номинорски. А на севере в нее вклинивается мглистый хребет. Там, в неприступной высокогорной долине, окруженной могучими отвесными скалами, расположен замок Саарумана Ордханг. Этот замок высокий, с тайными покоями, возвели в стародавнее время нуменорцы, и попасть в него можно только через ворота, которые перегораживают Изенгардское ущелье, рассекающее естественную ограду долины, пояс из темных каменных утесов. Я подъехал к воротам на исходе дня. Их охраняла многочисленная стража, но Саруман, видимо, давно меня ждал. Ворота распахнулись, и когда я проехал, бесшумно захлопнулись за моей спиной. И меня вдруг кольнуло неясное опасение. Однако я все же подъехал к замку, и Саруман, неспешно спустившись по лестнице, отвел меня в один из верхних покоев. На руке у него я заметил кольцо. «Итак ты приехал», — сказал он степенно, но мне показалось, что в его глазах вспыхнула на мгновение холодная насмешка. «Приехал, как видишь», — ответил я. «Мне нужна твоя помощь, Саруман Белый». Услышав свой титул, Саруман разозлился. «Ты просишь помощи, Гэндальф Серый?» — с издевкой в голосе переспросил он. «Значит, хитроумному и вездесущему магу, который вот уже третью эпоху вмешивается во все дела Средиземья, причем обычно непрошенно и незванно, тоже может понадобиться помощь?» Меня поразил его злобный тон. «Не ты ли, — удивленно спросил его я, — наказал гонцу Радагасту Кариму передать мне, что нам надо объединить наши силы?» «Предположим, что я ему это сказал, — ответил Саруман. — А теперь объясни мне, почему ты явился сюда так поздно? Ты долго скрывал от Совета Мудрых, и от меня, Верховного Мудреца Совета, события поистине величайшей важности. А сейчас... Бросив укрывище в Хобитании, ты спешно приехал ко мне. Зачем?» «Затем, что девятеро черных кольценосцев опять начали свою призрачную жизнь. Затем, что они переправились через реку. Радагаст сказал...» «Радагаст Карий!» — с хохотом перебил меня Саруман, и его презрение прорвалось наружу. «Радагаст — грозный повелитель букашек! Радагаст — простак! Радагаст — дурак! Хорошо, что у него хватило ума без рассуждений сыграть свою дурацкую роль. Он неплохо сыграл ее, и вот ты здесь. Здесь ты и останешься, Гэндальф Серый. Надо же тебе отдохнуть от путешествий. Ибо этого хочу я, Саруман, державный властитель колец и соцветий». Он резко встал, и его белое одеяние внезапно сделалось переливчато-радужным, так что у меня зарябило в глазах. «Белый цвет заслужить нелегко», — сказал я, — но еще труднее обелить себя вновь. — Обелить? Зачем? — Саруман усмехнулся. — Белый цвет нужен мудрым только для начала. Отбеленная или попросту белая ткань легко принимает любой оттенок, белая бумага — любую мудрость. Потеряв белизну, упорствовал я, а мудрый остается истинно мудрым, лишь пока он верен своему цвету. «Довольно», — резко сказал Саруман, — «мне некогда слушать твои поучения, ибо я вызвал тебя в свой замок, чтобы ты сделал окончательный выбор». Саруман приосанился и произнес речь. По-моему, он ее приготовил заранее.